этого обрезка в картотеке Мадзалевского нет. Но зато после долгих поисков в списках людей, погребенных в Москве, в московском некрополе, я нашел Наталью Федоровну. Обрезкова Наталья Федоровна умерла в 1875 году, на 62-м году от рождения, погребена на Ваганьковом кладбище. Значит, она родилась в 1813 году, значит, это она... Она, но что откроет читателю лермонтовских стихов одно только имя?